Мы начинаем очередной урок, ТЭС 118. Страница Реш Юд Далет, 214. Строчка Аор Пними, строчка 23. Ссылка буквы КАФ. Она находится она в тексте у Ари в третьей строчке. И там он говорил о мир Акудим, то есть тело Адама Кадмона, что в первом распространении, в результате, то есть в первом распространении света в Гальгальта, порцов Гальгальта, там было только одно кли. От П, и, то есть от Малхут де Рош, она себя распространила, до Малхут, заканчивающийся Малхут, то есть Малхут Гуф, тело. И это было всего только одно кли, кли Малхут. То есть одно кли было. Со светом нефеш. Этого громадный свет, который там прошел. Но там было 10, все света, они были, стояли как бы в иерархическом порядке. То есть кетер, свет кетера, свет хохмы и так далее. Но все это было в одном кли. И вот тогда он говорит в третьей строчке «Ве аз гитхиль ацилут льет». И вот тогда началось это излучение, вот это стало в нем какой-то реальность, какая-то реальность Акбалата Ор. Ограничение света. Ибо до этого в голове не было никакого, не было еще ограничения света. Ибо в голове только есть Ор-Эльон, высший свет, и Ор-Хозер, который поднимается от Пе-де-Рош вверх, а он не делает никакого ограничения. Он только, этот Орхозер, он только связывает сфероты света, высшего света. 23-я строчка Ор Пними. Ссылка буквы КАФ. Ки Малхут Шебасова Кли Гуагу Агу Ашер нефхенет ле малхут, декли амалхут, и амегабелет эт хаор гайльон 24, альдарко, шело ит пашет мимена улемата. Вы коаха гагбала газот, Михуна Башем Табур о Хазе. Смотри, как он говорит. 23. Ссылка буквы КАФ 20. Ки Малхут, ибо Малхут Шебасов Акли Гаху, что в конце этого кли Ашер Невхенет, которая считается Лэ Малхут и Кли Малхут, которая считается Малхутом, Кли Малхута. Он дает нам место, где это находится. Ки и а. Она, вот это Малхут, Амагбелет, Амегабелет, Эт Орельон Альдарку, которая ограничивающая, она ограничивающая ограничивает высший свет на его пути. 24. Шело и пашет мимена улемата, чтобы он не распространился от нее и вниз. То есть это самая последняя точка, куда доходит прям, высший свет. Вэкохагбалагазот, и вот сила этого ограничения Мехона называется Башем Табур, именем Табур. О Хазе или же Хазе. То есть Табур или же Хазе, что значит два таких? Грудь или же пуп, да, как мы говорим, на этот Табур. Что это значит? В, можно сказать, в парцуфах первого цимцума, там, говорим, табур, табур, одно и то же, табур, мы говорим табур. А в парцуфах второго цимцума мы говорим охазе, правильно? Там разделено нам на хазе. До хазе доходит свет, и не этот прямой, или общий, высший свет, и не далее. Двадцать шестая строчка, ссылка буквы Ламет. А Ламет мы доходим к четвертой строчке. Машелога я яхоли йод багдавар адатат. Он говорит, что вот здесь было, как бы то, что мы сейчас учили, было там раз, было какое-то ограничение. Началось ограничение света, чего не было до сих пор. Двадцать шесть. Ссылка буквы Ламет. Кломар. Афальпи. Шемалхут шель рош. Гам кен. Мегабелет. Эт ор айльон. Ки аль кен. Наса шам. Зивук 27 ДГКА. Вагалат Орхозе. О, сейчас это объясняет нам. 26. Ссылка буквы Ламет 30. Кломар, то есть, что это означает, что там до сих пор еще не было? То есть, до, скажем, до П не было еще, до Акудим не было еще ограничения света. Кломар, то есть, Афальпиша Малхут Шель Рош, несмотря на то, что Малхут головы, Гамкен Мегабелет, это уровень, он также ограничивает высший свет. Киалькена Сашам Зивук Дака, ибо поэтому там был сделан Зивук Дакаа, ударный зиву, 27. Вагалат Орхозер, и поднятие Орхозер, обратного света, точка. 27 после точки. Амнам Акбалазо в Орхозер, зе 28, шель Малхут, шель Рош. Эйна нехешевет ла Акбала Бапуаль мамаш. Эйла рак левхина так бала бакох. Кмоши катув арава 29 бао баэц хаим шаар мем бет. Шакетер гу дугмат ахомер ханикра айоли. Шиешбо шореш, коль далет айсодот. Бакох, вело 30 бапуаль. Валькен, эфшар ликрахо, эй сов умациль, айен шамайдер. Амнам 27. Однако, Агбала Зо, вот это ограничение, в Орху Зер и обратный свет. В Орху Зер Зе и вот этот обратный свет, 28 Шель Малхут, Шель Руш, Малхута головы. Айна нахашевет лагбала бапуаль мамаш не считается ограничением в действии действительно. Эла рак лехина такбала бакуах, а только лишь считается только лишь ограничением, аспектом ограничения в силе, то есть потенциально. То есть то, что мы говорили, она соединяет, Орхозер там просто захватывает, соединяет Ор-Яшар, прямой свет, который там идет, или высший свет. Но не ограничивает его прохождение. К Моше Гату Варав, как сказал Рав, то есть Арий 29, в Эцхаим, Шар Мембет, врата 42. Шахакетер, там он сказал так, Шахакетер гу дугмат ахумер, что кетер, он наподобие материала, который называется гайоли. Такой материал, такой промежуточный материал творения. Шееш бо шореш коля далат исудот, что есть в нем корень всех четырех элементов. Бакох в силе. То есть потенциально в нем есть. Мы учили, потенциально есть в нем все, но не в действии. То же самое, как и Атик по отношению к Ариханбину. Бакох, он говорит, в силе, в лоба пуаль, но не в действии. 30. То есть мы говорили, что этот материал, который в кетер, у него есть материал, который называется йоли. То есть кетер, вот это и так, и то же самое мы наблюдаем в Цимцуме втором, что там есть два кетера. Атик – это кетер, да? И Ариханпин – это кетер. Так вот, Атик, он такой же промежуточный между как бы высшим и низшим. Валькенев Шарле Крао Эйнсовом Ацили, поэтому можно его называть Эйнсов и источник света. Айен Шамгейте. Читай там тщательно. Точка. Вакаванатола эсер сферот шель рош аникра кетер кануда. А смысл этого, это указывает как бы, это указывает на 10, что это 10 сферот головы, которая называется кетер, как известно. То есть, почему называется 10 сферот головы и называется кетер? Ну что кетер, а как бы является как, ну, как у нас череп, так и кетер, он окружает мозги, то есть окружает хохму и бину. То есть вся голова, это, в принципе, это кетер, в котором есть два мохен. Есть мох хохма и мох бина. Тридцать один. Ахен диврей гара в галлу амуким миколь амук. Уцрихим амнам легавинам легьотам асуки башлорыш 32 гахохма уатхилата. Очень-очень-очень важно, на что он нам сейчас, что он сейчас нам подсказывает, что это очень весьма важно, что о чем говорит здесь Рав. Смотри. 31. Ахен, однако, диврея Рава Лу, эти слова Рава, амуки миколя мук, глубоки, глубже всей глубины. Уцрихимам нам и необходимо, однако, лавинам понять их. Лиотамасукими они, ибо они занимаются эти слова, что он говорит, они говорят, занимаются, говорят о корне. А суким называется занимаются. Ибо они заняты, занимаются корнем, 32, а хохма, корнем мудрости вот этой. Уватхилата и ее началом. 32 после точки. Кицрихим ле гавин ме оде гефреш шепен кох лепоэль. Шомер арав лехалек бен 33 эсера сферот шель рош амелубашот по орхозер шемимата лемала. Увен эсера сферот дегуф амелубашот ба орхозер шемимала 34 лемата. Адеше эсер сферот шель рош никра от бишвиль зелифамим эсер сферот умациль. Эсер сферот шель агуф. Очень-очень-очень тонкие вещи, которые он нам говорит. Тоже мы поймем из этого соотношения, качественные соотношения между рож и гуф. Совсем разные вещи. Смотри внимательно. 32. Кицрихим легавин меот, ибо необходимо весьма хорошо понять агефреш. Различие. Шебен кох между кох, между силой, то есть силой, то есть потенцией, потенциальностью. Лепуаль и действием. Шомера рав, что рав говорит, о которой говорит рав, лехалек, чтобы разделить, чтобы произвести, чтобы произвести, как бы сказать, отделить, чтобы произвести классификацию, различие между 33 эсер сферот шель рош, между 10 сферотами головы. Амелубашот ба орхозер, которые одеваются в орхозер, который поднимает, шемимата лемала, который снизу вверх идет снизу вверх. Это в голове. Орхосер он снизу вверх и одевает 10 сферот, 10 сферот высшего света. То есть между этими 10 сферотами необходимо иметь, произвести различие. Рав делает различие, проводит. У Бена эсер сферот де гуф и между 10 сферотами тела гуф. Амелубашот, которые одеваются, ба орхозер в орхозер, шемимала лемата, тот же самый орхозер, но он, когда он сверху вниз, то есть то, что Малхут берет и свет после того, как в голове образовались, она их проводит в себя, от себя и в себя. 34. Адше эсер сверот шель рош, настолько, что различие вот это надо знать, что S10 сферот головы называются поэтому иногда между лефамим эйнсов, как эйнсов, умациль, источник света и творец по отношению к 10 сферотам гуфа, то есть Понятно, как это как совершенно разные вещи. То, что 10 сферот в голове и 10 сферот в тело. И все равно есть замечательное соотношение между ними, соответствие. И очень важное вот это, что, вот это объяснение, которое он очень расширенное, объяснение, которое он нам сейчас дает. 35-я строчка. Войнян. Киеш гефриш умерха гадоль мы от. Бен гаор хозер гауле миамасах. Шабамалхуд улемала 36 амальбиш Лесер сферот шель рож. Левен гаор хозер гайоред им гаор яшар мегаэсера сферот шель рож. Лемата легуф. Адеше нидме ки 37 гем гафахим зе лазе. Точка. Глубочий глубин. Действительно, что он говорит нам сейчас? Глубина глубин это. О чем он нам говорит? 35. Вайнян, а дело в том, что киеш, эфры, что есть различие. Большое, очень большое, он говорит, различие, умерхак и расстояние. Бен аорхозер между орхозер, обратным светом, аулеми амасах, который поднимается от масаха, шабамалхут, который в малхут стоит, улемала от масаха, и в мал, что в малхут, и вверх, 36, амальбиш, лесер, сферот, шалерош, который Орхозер, который одевает 10 сферот головы с одной стороны, то есть различие между ним и еще кем, то есть Орхозер, который в голове, и Бен Аорхозер, и между и Орхозер, который Айоред им Аорьяша, который спускается с прямым светом. Мяэсер сферот шель рож от 10 сферот головы лемата в легуф вниз к гуфу к телу, то есть через п и вниз. Адше нидме настолько, что кажется, что с 37 шогем кигем гафахим зе мизе, что подобно, это подобно, что кажется, что они противоположны друг другу. Точка. И 37 после точки. Киаор хозер, ауле мимата лемала. Лолеваде Шейно нивхан лекли кабала аль аор яшар 38 шамальбиш эла од еш бо ит нагдут лекавала ки коль мимата лемала пирушо Шагаор поне лемаациль вело 39 лемакаблин. Это потрясающе, что он сейчас нам говорит. Вот эти принципы, надо их уяснить себе полностью и в полной ясности. 37. Смотри, что он говорит. Ки аор хозе рауле мимата лемала. Ибо обратный свет, который поднимается снизу вверх, Ло леват шейно нивхан, не только это, он не только считается, он не только не считается, что он не только не считается кли кабала, кли получения прямого света, который он одевает. То есть он его не одевает. То есть он не считается кли получения, то есть получение, неправильно сказал, то есть он не считается кли получения для кли получения прямого света, который он одевает. Не только не считается кли получения, он говорит, 38. Эла, но, от, кроме того, шеешбо, итнагдут лекабала. Смотри, что он говорит. Не только, что он не считается кли получения прямого света, который он одевает в голове, а кроме того, он еще и противоборствует, противодействует получению. Киколь, мимата, лемала, и он сейчас дает нам этот принцип. Ибо все, что имеет направление мимата, лемала, снизу вверх, пирушо означает шаор, понелема, ациль, что свет поворачивается к источнику света. Вело лыме каблим, а не к получающим. Это очень-очень-очень-очень важно. 39. 39 после точки. Амнам им кольсе. Наса аор хозер гаоле лемальбуш аль гаор эльон кломар шенаса шореш 40 лейткашрут ор эльон бенецаль Мишум кикли малхут шель рош, шелата эт ор хозер гагу, немцет 41 мит пашетет, умит рахевет, альядо минауба, винасет ликли кабала, амехона гуф апарцуф. Точка. Каждое слово здесь очень важно. Нужно повторять и повторять много раз, чтобы хорошо это уяснить себе. 39. Амнам, однако, им кольце вместе с этим, вместе с тем, наса аорхозер ауле, обратный свет, который поднимается, становится лемальбуш одеянием аль орелью на высший свет. То есть все-таки, видишь, есть у него уже, то несмотря на то, что он не является клей кабала и даже противоборствует, противодействует получению, он смотрит вверх, все-таки в нем есть вот это то, что он одевается на высший свет. Кломар, то есть шинаса шорыш, то есть что он делается корнем, сделался корнем. 40. Лейт кашрут орельон бенецаль. Смотри, что он говорит. Сделался корнем соединения высшего света в творении. Мишумки кли малхут шерош, так как кли малхут головы. Шагальта эт ор хозер агу, которая подняла этот ор хозер. Немцет, получается, 41. Митпашетет, что это махут головы, она распространяется, умитрахевет и расширяется. Запомни, почему эти два. Ну, сейчас скажем. Что она распространяется и расширяется, аль-ядо, благодаря ему, благодаря этому орхозер, который снизу, который орхозер, минауба от него и в нее, то есть сверху вниз. Венаасет лекли кабала, и становится кли получения амехона гуф де парцу, гуфа парцуф, которая называется телом парцуфа. Очень-очень важно. Видишь, что такое кли получения? Это тело парцуфа. Видишь, его, как он сказал, 41-я строчка в начале, он сказал, что вот этот, видим, что вот он, этот свет Орхузер, он распространяется и расширяется. Распространение света, почему эти два, почему вот эти два этих понятия, он говорит нам, что он распространяется, митпашетет, то есть продвигается сверху вниз, умитрахевет и расширяется. Потому что два типа света проходит в тело, так или нет? Один, который сверху вниз, мы называем митпашетет, распространяется, то есть сверху вниз. То есть это тот прямой свет, который вот этот орхозер в голове, он его связал. Оделся на него. Омитрахевет расширяется, означает, что там, что это сам орхозер, который возвращается, он в расширину дается, потому что Орхозер, он хасадим, так, свет хасадим, то есть он сверххасадим, то есть тот прямой свет, это свет хохма, который сверху вниз идет, поэтому он и говорит, митпашет, это 41, первое слово, строчка 41, первое слово, а затем он говорит, умитрахевет, и расширяется, потом расширение, говорят, когда это Орхозер. То есть, извиняюсь, то же самое, когда это Орхасадим. Орхасадим, он в ширину. А Орхохма, он идет сверху вниз. Переходим на следующую страницу. Поэтому он и говорит нам, что здесь основы, всех основ, основы этой науки. То есть науки, или науки этой мудрости. Следующая страница. Реш Тет Вав, 215. Орпними, 14 строчка. Он продолжает это свое пояснение. Легиот эсер сферот шель рош йордот мимала лемата умит паштот умит лапшот батуха. 14. Легиот эсер сферот шель рош, так как 10 сферот головы йордот мимала лемата, опускаются сверху вниз. Умитпаштот и распространяются. Умитлапшот и одеваются бетуха вовнутрь этого. То есть в тело. 15-я строчка. Вегенха роэ, ше афальпи, ше эсэ сферот дырош, мецат тхунатан, ацман, эн мисталькот ми лаво лекли кабала. кихкен 16 пирушо шель аор хозер ауле мимата лимала гайну лимациль вело ленеацлин моше катув на эль им коль зе коль гаор 17. Амекубаль багуф бапуаль айно эйла ми эсэр сфиро шель рош амит паштот бо мимала ламата камувар басаиф ламат 15. Винха роэ, и вот ты видишь, шафальпи, что несмотря на то, ше эсер сферот деро, что 10 сферот головы, мицат хунатан ацман, со стороны собственных свойств, и своих собственных свойств, 10 сфер, как 10 сферот головы, Эн мистолькот, они выстаргаются ми лаволы кли де кабала, вместо того, чтобы войти в кли получения. Кикен пирушо, ибо так, ибо это значение 16 шеляор хузера волами маталамала, обратного света, что он поднимается снизу вверх. Он исторгается. Дайну, то есть, лымациль, что он исторгается куда? Лымациль, к источнику, к Творцу. Вело лене ацалим, а не к творениям. Квоше гату влаэль, как сказано выше. Им кользе. Видишь, что он говорит? Несмотря на то, что это совершенно противоположное свойство между орхузер головы и орхузер тела, им кользе, тем не менее, коль гаор амекубаль, весь свет 17, амекубаль багуф, папуаль, который получается телом в действии, айно ила месер сферот шерош, он только от 10 сферот головы, амит паштот бо, которые распространяются в него, мимала лемата, сверху вниз. Камувар басаиф, как объясняется в параграфе 11, параграфе ламет. То есть в параграфе ламет, он имеется в виду, видишь, как он называет их, в параграфе ламет, саиф ламет. Восемнадцать. Улефихах. Нифханот эсер сферот шель рош. Шееш баген эсер сферот бакох. Вело бапуаль. Кломар шиньян албашат. 19. Аор бакилим бапуаль. Эйно немца барош клаль вейкар. Эла рак бхинат акох вагашорыш. Шиевье немшах гаймену 20 давар агит лапшут агу. Улефихах никра гарош башем Эйн сов о кетер. Точка. Еще внимательно смотри вот это различие и в то же время соотношение между этими двумя. Головой и рош, и тох, и гуф. 18. Улефихах, и поэтому нефханот считаются эсэр сферот шэй рош, 10 сферот головы. Шееш баген эс, что есть в них эсер сферот, десять сферот, бакох, в силе, то есть только потенциально. Бакох значит в силе, потенциально. Вело бы поэль, но не в действии. Кломар, то есть, шинян албашат аор, то есть, что аспект одевания, 19, аор света бакелим бапуаль, одевание света в келим в действии, айно немца барошк лальвейкар, совершенно не имеет места в голове. Эла, а только лишь рак бехинат акоах, а только лишь аспект силы, то есть потенциальности. Вашореш и корня шиехеним шах, который притянется, от которого притянется аспект 20 хит, агит лапшут агу, аспект этого одевания. Улыфихах, и поэтому некрага рош называется рош, называется именем Эйнсов. О кетер, или же кетер. Конечно же, по отношению к телу. Вегавен земе от, и пойми это весьма хорошо. 21. Везе шомер гарав. Двоеточие. Ве аз. Дагайну. Ахар шенит пашет гаор багуф гапарцуф аникра акудим. Гитхиль 22 аацилут легиот бо эйзе мициют агбалата ор. Машило яхоль легиот Адавар ад ата. Точка. 21. Везе шомера рав, это что говорит рав, двоеточие. Ваз, цитирует он слова. Ваз и тогда, дайну, то есть, ахар шалит пашет аор, после того, как свет распространился, распространяется в тело парцуфа. А не кра акудим, которая называется акудим. Гитхиль начинается 22, а ацилут идет излучение, начинает быть, начинается в нем становиться какая-то реальность агбалата ор, ограничение света. Машелуя холегиот, чего не могло быть до сих пор. Точка. Заодно вот это все понимание становления килим, принцип становления килим. Мы изучаем и углубляемся в этот аспект. 22 после точки. Кломар. Шебатерам 23 акудим. Дайну бамалхут шель рош ло ехула легиот шам Эйзе мециют агбала. Кима шамалхут 24 магбила. Умала ор хозер ба эсер сферот дерош. Гиней агвала зо ги гашпаа мамаш. Шагарей коль шагбала гдула 25 йотер. Гарей мидат ашпаа гдула базо йотер. 22 после точки. Кломар. То есть шабатерем акудим, что до акудим. 23. Да, и ну, то есть, бамалхут шерош, в малхут головы. Лоихола льет шам, там не могла быть эйза мицьют агбала, там не могло быть никакого либо, какой-либо реальности ограничения. Кимаши малхут магбила, ибо тот то, что Малхут 24 Макбила ограничивает, умале Орхозер и поднимает Орхозер Баэсер Сфероды Рош в 10 сферотах головы, и на Ягбалазо, так вот это ограничение, и Ашпаамамаш, это действительно отдача. Правильно? Это же не получение, это же отдача. Отдача, понятно, что это отдача, она поднимает вверх. Это не получение, это ограничение. Она его ограничивает, но она ограничивает с тем, чтобы отдать. Она идет орхозер вверх, поэтому это отдача. Все отдача – это вверх. Все, что говорится снизу вверх, это все отдача. Шагарей коля и га. Кольше агбала гдула йотер, что вот ведь чем больше ограничения, 25, арей мидата ашпаа, тем больше, смотри, что он говорит, вет, чем больше, тем больше и мера отдачи. Точка. Понятно? То есть, чем больше массах имеется, тем, чем сильнее, чем больше массах, тем больше человек может, тем больше можно отдать, тем больше есть отдача. То есть, тем больше орхузер. Так ведь? А орхузер это снизу вверх, это отдача. 25. И Акбалады в хина далет. Мамшиха Комат кетер, вагбала, ктана, 26 мимену, мимена, дагайну, бхина гимель, мамшиха, рак, комат, хохма, точка. Двадцать пять. Ки гагбала девхина далет, ибо ограничение четвертой стадии. Мамшиха комат кетер притягивает уровень кетер. Вагбала ктанамимена ограничение меньше ее, меньше четвертой стадии 26. Дайну пхина гимель, то есть третьей стадии. Ограничение третьей стадии. Мамшиха ра комат хохма притягивает только уровень хохмы. Точка. Валькен эйна невхенет шум агбала барош велоклум. И валькен, и поэтому в голове совершенно не считается ограничение совершенно не считается в голове парсов. Это очень-очень важно нам знать, что он нас здесь научил, что в голове, потому что мы всегда говорим так, что ага, ведь Малхут в голове, она ведь не пускает в четвертую стадию, правильно? Она не пускает свет в четвертую стадию. То есть у нас какое-то ощущение, что там есть ограничение. Очень-очень важно, что ограничение, настоящее ограничение есть только в Малхут де Гуф. Там ограничение света, а здесь нет, потому что здесь она дает, она бьет вверх. Чем больше она сможет, ограничить, как сказать, в голове только его, оттолкнуть этот свет, приходящий свет, высший свет, тем, наоборот, больше она может дать. Куда дать? Она сначала в голове дает орхозер, поднимает его, то есть это есть отдача. С тем, чтобы затем потом принять это. Но в голове есть только отдача. То есть это очень-очень важно нам уяснить себе, что в голове есть только... Все есть в голове, что есть в теле, все можно найти обратно в голове. Но в голове это оно в потенции, оно потенциально имеется, в силе, а не в действии. А то, что потенциально в голове, оно притворяется в жизнь, в теле Парцуфа. И поэтому, что мы учим, помимо того, что он здесь говорит нам в общем аспекте, очень важно и в частном аспекте, что говорят мудрецы, что там, где человек, место, там, где место, то место, в котором находятся мысли человека, там он и находится. Понятно? Потому что там, где потенциально твои мысли, оттуда все питание идет, там они потенциально, там, ты, там человек еще не грешит, как по-настоящему. Тоже уже грех есть. Это грех только мыслительный грех, он гигантский грех. Но еще можно предотвратить что? Его прохождение, как сказать, этих мыслей в тело, в парцуф. Ибо тогда уже все, уже желания, и грубые желания, и так далее, и все пошло, и уже грех осуществляется уже в телом, и так далее. И то же самое в отношении хороших мыслей, то есть оправдывание, управление Творца дает бальзам, свет, который дает жизненную силу в парцуф. То есть следить надо очень внимательно за мыслями. То есть приходят всякие мысли, все приходит от Творца, и даже самые грязные мысли, надо знать, что это приходит тебе от Творца. Но что ты должен благодарить за это? Ибо твоя задача связать то, что тебе приходит в голову, только то связать, что тебе, твой выбор тебе дает, тебе дает как бы выбор, что связать, какие своим орхозером, что связать. Потому что в голове это все только потенциально. А потенциально, посмотри в наш мир, сколько потенциально всяких наслаждений есть. Бесчисленное множество их. И в разных вариантах, и больше, и меньше, и все это дается человеку потенциально. А то, что мы желаем или можем притянуть через Орхозер, в этом у нас есть и свобода выбора.